Подпав под влияние необъяснимого и жестокого закона, он вынужден жить за счет другого, и, уничтожая или нанося ущерб другой жизни, становится все более и более виновным. Как существо высоконравственное, человек борется за то, чтобы избавиться, где только возможно, от такой необходимости. Прозрев и став милосердным, он хочет окончательно избавиться от старых привычек, от раздвоенности, сохранить человечность и нести всему живому избавление от страданий. Эта мораль берет под защиту всю природу. И сострадание мы взяли на себя особый труд – обрабатывать пальмы. То, что к животным следует относиться милосердно, мои друзья-африканцы понимают. Но мое требование пересаживать тяжелые пальмы, а не вырубать их, дабы сохранить им жизнь, кажется им запутанной философией. Так Альберт Швейцер преподносит блестящий образец высокоморального человека. О себе он говорит. Мысль о благоговении перед жизнью привела меня в смятение, которого не знал мир. С ней я обрел счастье, небывалую свободу. В то мгновение, когда я подумал, что раздавлен, я почувствовал невыразимую приподнятость от неожиданно свалившегося на меня счастья, почувствовал независимость от мира. Так изменялось мое мировоззрение». За мир в мире. В один из воскресных дней, когда люди не работали и были одеты по-праздничному, сестры и врачи в белом, африканцы в ярких нарядах, швейцар пригласил нас в свою рабочую комнату. Он хотел поговорить с нами. Альберт Швейцар занимает первую комнату в докторском доме, расположенную сразу за невысокой лестницей, которая ведет на открытую веранду. В этом небольшом, скромно обставленном помещении он работает и спит. Если заглянуть через дверь, затянутую лишь тюлем, то можно увидеть его сидящего, склонившись над столом, заваленным письмами, бумагами и книгами. Направо стоит его кровать, затянутая большой белой противомоскитной сеткой. И здесь же небольшой умывальник. Налево у стены высокие этажерки с книгами и две табуретки. Больше места для мебели нет. Дверь налево ведет в небольшую комнату, где стоит физгармония, и в комнаты ближайших сотрудников Швейцера. Большие, почти до самого пола окна, чтобы помещение лучше проветривалось, имеют крестообразные перекрытия из твердого дерева. К ним прибиты противомоскитные сетки из проволоки, средства защиты и от взломщиков. Вечером, когда горит керосиновая лампа, окна закрыты легкими белыми занавесками. Сидя за письменным столом, швейцар может видеть через большое окно слева берег, спускающийся к Агове, за рекой голубые горы, возвышающиеся далеко в джунглях. Если посмотреть прямо, то увидит дорогу, ведущую к его дому, и своих любимых животных, антилоп, живущих поблизости в загоне. Они охотно разрешают ему гладить себя. Мы сидим со швейцаром за письменным столом. Прежде чем начать разговор, он показывает нам муравьиную тропку на столе. В левом углу стола стоит слегка прикрытая бумагой посуда с сахаром и водой, и бесчисленные маленькие красные муравьи с пола через весь стол пробираются к лакомству и сытые возвращаются обратно. Но не только муравьи являются его соквартирантами. Перед дверью лежали две собаки, которые охотнее всего улеглись бы у ног своего хозяина. А ночью на стене спит попугай, который в дневное время наблюдает возле дома за окрестностью. Еще раньше в комнате швейцара спали маленькие антилопы и орангутанг, но теперь они выросли, стали слишком большие. Альберт Швейцар посмотрел на нас серьезно и начал разговор о том, что его особенно волнует — о сохранении мира на Земле в наши дни. Этой проблемой он занимается в течение многих лет, отдает ей все свои знания и неустанную энергию. И говорил о ней он по-деловому, с подробностями, с какой-то внутренней решимостью. но больше всего его занимает борьба против атомного оружия.